Прислушавшись, я убедился, что шума нет, поэтому, вскочив, стал красться по коридору к лежавшим охотникам. На виду было трое, но сколько их в действительности, я не имел представления. Оказалось, вместе с капитаном и его помощником Ингаром 8 человек. Туда же я включил пилота и девку. Думаю, все тут. Короче, в технических помещениях, два из них были переделаны в камеры для перевозки дорогих рабов вроде меня, лежало 6 мужчин. Все без сознания. У капитана активировался его навороченный комбез, отчего он дышал внутренним воздухом. Но это не имело значения, он, как и все, был в отключке. Дальше нужно действовать быстро. Все охотники были разоружены, лишены своих комбезов и пристегнуты к специальным скобам в одной из пустых комнат их же наручниками, что я снял с их поясов. Только капитана я утащил в другую комнату. Все вооружение и форму я побросал в соседнем помещении. Это еще не все. Мало ли, они выберутся. Поэтому я настроил бластер капитана на малую работу и приварил дверь в двух местах к косякам. Теперь сами они оттуда не выберутся, даже если расстегнут наручники, когда придут в себя. Я ввел в капитана антидот, и когда он начал приходить в себя, сунул ему в рот одну из капсул, содержавших в себе препарат сыворотки правды, но побуйнее, чем обычно применяются. После этого препарата человек превращается в растение, но на капитана мне было плевать. Тот понял, что в рот ему что-то попало, и выплюнул остатки капсулы. Но было поздно, она лопнула у него во рту, и препарат начал впитываться в слизистую. Его мог бы спасти тот древний реаниматор, что стоял в медбоксе рядом с двумя лечебными капсулами. Но, естественно, тащить туда я капитана не собирался. Мне нужны были коды доступа к корабельному искину. А тому действительно оставалось недолго, но не до смерти от вирусов, а до конца борьбы. Ведь главное предназначение этих вирусов – перегрузка корабельных искинов, чтобы они не могли выполнять основные функции, дезориентируя их, ложно показывая захваты корабельных систем для создания паники. Но эти вирусы недолговечны, вот и требовалось поспешить. «Похоже, уже подействовало», – пробормотал я, но капитан ответил, видимо, приняв это за вопрос. «Сыворотка действует». «Скинь мне коды доступа, пароли к корабельным искинам и под протокол подтверди, что передаешь мне свой личный корабль во владение». Тот подтвердил, но выяснилось, что только 2/3 корабля принадлежат ему, остальное тому самому помощнику Ингару. «Иди за мной», – велел я капитану и направился к выходу из помещения, ранее, видимо, бывшего склада. Пришлось вскрывать заваренную дверь. Отобрав из безвольных мужчин Ингара, я также сунул ему в рот полтаблетки, и когда он начал приходить в себя, капсулу с сывороткой правды. Тот тоже под протокол подтвердил, что передает свою часть мне во владение, после чего мы втроем направились к рубке. Пришлось ждать 3 минуты у входа, пока не закончилось действие вирусов, и капитан своей властью не приказал Искину разблокировать вход. Первым шагнул Ингар. Он же первым и упал, когда в его грудь вошли несколько игл из игольника пилота. Тот недолго стрелял, единственный выстрел из бластера, и в голове пилота образовалась дымящаяся дырочка. «Видимо, пилот все понял, когда увидел вас в одном нижнем белье». Задумчиво потер я шею. Дальше последовала штатная процедура передачи корабля под мое владение. Капитан и хрипящий Ингар, иглы были бронебойными против скафов. По очереди вслух сообщили свои данные, пароли и передавали мне корабль во владение. Я подтвердил статус нового хозяина, сменил все коды и велел Искину провести диагностику и приготовиться к принудительному выводу корабля из гипера. Также приказал считать только себя единоличным хозяином и членом команды. Остальные присутствующие на борту принимали статус неблагонадежных гостей. «Уберите эту падаль», — приказал я, кивнув на пилота. Капитан и пошатывающийся весь в крови Ингар вынесли пилота из рубки в коридор и бросили его на пол. Я последовал за ними. После того, как бронированная дверь в рубку закрылась, мы направились в каюту обоих бывших совместных владельцев Люмерца. Сперва к Ингару, похоже, ему скоро конец. а потом к капитану. Пора поделиться всем неправедно нажитым. Они скинули мне на нейросеть коды и пароли к счетам в разных банках на предъявителя. Остальные меня не интересовали, все равно добраться не смогу. Со всем этим мы закончили за 40 минут. Ингар умер и остался лежать, оплывая кровью, в одном из коридоров. Чуть позже за ним, можно сказать, последовал капитан. Перед тем, как разум ушел из его глаз, я успел задать ему несколько вопросов. Девушку звали Лия. То, что она делала со мной, это ее инициатива. Она племянница и единственная родственница капитана. Ей 17 лет. Она готовилась к установке нейросети медицинской направленности и принять под свое командование медбокс. Уже 2 года, как она из подростка, сформировалась в красивую молодую женщину, и охотники стали использовать ее как медовую ловушку. За это время ни одной осечки. На Севилле они работают 3 года, причем достаточно безопасно, вернув около 200 беглых рабов, получая неплохие премии. Насчет меня известно мало, но зато капитан был в курсе, зачем я так понадобился Геккону. Оказалось, шейнские верфи Варра, славящиеся во многих государствах своими станциями, не были взяты ни рейковцами, ни люмерцами. Причина проста. Их уничтожили. Часть инженеров погибла, часть успела сбежать в другие страны. Но 18 инженеров все-таки смог выкупить Геккон, планирующий построить свои верфи для создания космических станций 7-го поколения. Для этого ведь главное не только оборудование, но и подготовленные люди. Да вот беда, единственный будущий специалист, конструктор-проектировщик, умудрился сбежать. Именно поэтому такие цены. Больше вопросов я задать не успел. Капитан превратился в растение. «Интересная информация», – пробормотал я и, оставив капитана в его каюте, направился в рубку. За свою безопасность я не переживал, так как первым делом уточнил у капитана состав экипажа. Оказалось действительно 8 человек, то есть все под моим контролем. Пройдя в рубку и заняв кресло капитана, я приказал: «Доклад». В течение минуты Искин жаловался на все, что только можно, не забыв сообщить все о корабле и о пассажирах, кто где находится. Больше меня интересовали наши координаты. «Просто отлично», — вздохнул я, сообразив, где мы в данный момент летим. «Больше половины пути пролетели, топлива обратно точно не хватит. Видимо, бывший владелец или владельцы планировали где-то дозаправиться. Ладно, выходим из гипера». Процедура прошла нормально. Крейсер был не такой уж и лоханкой, как я думал, а вполне приличным судном 3-го класса, длиной 286 метров. Как только мы вошли в обычное пространство, я осмотрелся сканерами и радарами. Сектор оказался пустой. И повел крейсер к ближайшей планете, вернее, к ее спутнику, где хотел встать на орбите. У планеты были кольца, как у Сатурна. Спрятаться можно легко. Так я и сделал. За полчаса на разгонных добрался до спутника и, погасив скорость, встал на орбите за кольцами. Со стороны меня не было видно. Заметить можно было только визуально, из-за излучения от колец, забивающих сканеры помехами. Погасив все системы, кроме пассивного сканера, я приказал Искину, которому пока не дал имя: «Выведи картинки с камер, где содержатся люди». Тут же на экране возникло 4 картинки. Искин показал капитана, девушку, бандитов и пойманных беглых рабов. Их, как и сказал капитан, было 4. Осмотрев лица рабов, я, вставая с капитанского кресла, задумчиво сказал: «Ни одного знакомого. Ну что ж, пора исправить это недоразумение и познакомиться». Но сразу к рабам я не пошел. Несколько дней сидели, посидят и еще. Зайдя в кают-компанию, я подошел к пищевому синтезатору и заказал себе блюдо. Надоели солдатские пайки, которыми меня кормили. Хотелось нормального супа и 2-го с гарниром. Пока я ел, Искин с помощью своих дроидов убирал последствия моего вмешательства. Тела Ингара и пилота были перенесены в отдельное помещение. Бытовые корабельные дроиды чистили корабль от крови. Арсенал и другие помещения были заперты. Доступ был только у меня. Вот после обеда, а время было обеденное, я и навещу своих пассажиров. Корабль мой, делиться им с другими я не собирался, в его захвате они не участвовали. Довезу до ближайшего нейтрального государства и адью.